Отсутствие высвобожденной стоимости. В основе второй линии обороны лежит тот факт, что пока неизвестно, какая стоимость в действительности высвободится в результате скачкообразного роста доступности и изменения ориентации навигатора. Так ли уж нужны поисковые системы, базы данных, многосторонние форумы и чаты, то есть весь арсенал средств всеобъемлющей объективной навигации, чтобы выбрать и купить пачку жвачки? Существуют огромные сегменты экономики, в которых самая лучшая навигация не создает значительной добавленной стоимости. Во многих бизнесах компромисс между материальной и информационной экономиками и между ценностью и доступностью – это вполне обычное явление. Но традиционная экономика – как пушинка. Она летит туда, куда дует ветер. Отсутствие серьезных причин для изменения такой экономики вовсе не означает, что существуют серьезные основания для ее сохранения в неизменном виде. Ее изменение может быть случайным воздействием каких-либо внешних факторов. Деконструкция бизнеса по изданию энциклопедии была, по крайней мере отчасти, побочным результатом появления рекламного продукта, созданного в компьютерной отрасли. Но этот риск вряд ли можно считать новым явлением. Многие теоретически уязвимые бизнесы вполне успешно работают только потому, что ни конкуренты, ни клиенты не видят достаточных оснований для их разрушения. Предотвращение достижения критической массы. Третья линия обороны является стратегической. В ее основе лежат преимущества, связанные с неопределенностью эволюции сети и предотвращение достижения новыми навигаторами критической массы. Поставщики и розничные продавцы являются источниками информации о потребительских свойствах продуктов, ценах и наличии товаров, которая нужна новым навигаторам. Просто отказывайтесь делиться этой информацией. Разрешите порталу Yahoo направлять пользователей сети на ваш веб-сайт, но не позволяйте ему или кому-нибудь еще анализировать перечень ваших продуктов и сравнивать его с перечнем продуктов вашего конкурента. Если каждый продавец будет придерживаться запретительной практики, то портал Yahoo навсегда останется широкодоступным, но малоценным навигатором, то есть просто хорошим телефонным справочником. В связи с этим возникают две проблемы. Первая заключается в том, что технически трудно помешать навигатору анализировать информацию, которую продавец предоставляет в электронном виде. Если веб-сайт продавца доступен для клиентов, он доступен и для навигаторов. Сайт не может быть предметом индивидуального пользования. Такие технологии, как Jungly, позволяют навигатору посещать десятки веб-сайтов с одним и тем же запросом, независимо от того, в каком формате они работают, получать ответы, а затем анализировать их и обрабатывать полученные результаты, и все это в течение нескольких секунд. Использование технологий Jungly делает портал Yahoo мета-навигатором, то есть навигатором навигаторов для покупателей книг. Наберите в Yahoo запрос о какой-либо книге, и вы получите предложение примерно 20 электронных книжных магазинов. Вы сможете легко выбрать самую низкую цену и самые короткие сроки доставки. В среднем этот метод позволяет экономить от 5 до 10% платы за посещение одного электронного книжного магазина. Компания Amazon.com недавно приобрела Jungly. Это не остановит мета-навигаторов, работающих в книжном бизнесе. Есть масса альтернативных технологий, доступных Yahoo, но позволит компании Amazon.com служить мета-навигатором для электронных продавцов других категорий. Безусловно, продавец может в конце концов остановить эту игру, отказавшись осуществлять продажи с помощью собственного веб-сайта. Но это создает вторую, более глубокую проблему. Совсем не очевидно, что такое решение выгодно какому-либо продавцу. Навигатор, имеющий самые тесные связи с потребителями и самую высокую доступность, сегодня способствует развитию бизнеса продавца. Если степень отраслевой концентрации бизнеса продавца невысока, возможность навигатора набрать критическую массу вряд ли будет зависеть от доступности данных из какого-либо одного источника. Следовательно, отказ от предоставления информации навигатору, несомненно, отвечает интересам коллективного, а не отдельного продавца. Однако, если все продавцы будут руководствоваться только собственной логикой, навигатор наберет критическую массу. Эта проблема не является чисто теоретической. Рассмотрим трудности, с которыми столкнулся банковский бизнес, пытаясь нейтрализовать угрозы, создаваемые компаниями Intuit, Microsoft и другими навигаторами, работающими в интересах потребителей. Сначала многие банки отказывались создавать активные браузеры для своих клиентов, поскольку им не нравилась высокая доступность и отсутствие ориентации на интересы продавца. Вместо этого они активно использовали свои частные информационные программы. Отраслевые объединения торжественно заявляли о коллективных стратегиях, предназначенных для отражения угрозы новых навигаторов. Однако некоторые банки предпочли поддержать последних для получения конкурентного преимущества за счет привлечения клиентов от других банков. Для каждого банка, решившегося на это, частный выигрыш за счет получения конкурентного преимущества перевешивал незначительное увеличение риска для отрасли в целом, вызванного тем, что активные браузеры получали возможность приблизиться к пороговой величине критической массы. Однако переключение этих немногих банков укрепило доверие к браузерам, увеличило добавленную стоимость и усилило рыночную власть компаний Intuit и Microsoft, а это, в свою очередь, создало почву для переключения других банков. В банковском бизнесе попытка воспрепятствовать навигаторам, ориентированным на интересы потребителей, достигать критической массы, обречена на неудачу по тем же самым причинам, по которым обречены на неудачу картели вообще. Хотя продавцам трудно остановить навигатора, который набрал критическую массу, навигатору очень нелегко набрать эту массу. Компания Amazon.com, подключившаяся к уже готовой базе данных, это исключение, а не правило. Сделать резкий начальный скачок в области предложения в интернете продуктов или услуг – это, как правило, очень сложная задача. Многие навигаторы, ориентированные на бизнес продавца, смогут выживать в течение долгого времени, но не потому, что они будут использовать разумные оборонительные стратегии, а потому, что ни один навигатор, работающий в интересах потребителя, не имеет ни желания, ни ресурсов для успешного наступления.